На следующий день Надежда с работы позвонила Зинаиде Павловне исключительно из человеколюбивых чувств, потому что за ночь полностью успокоилась и решила, что никакого криминала в смерти ее соседки нет и быть не может, а, следовательно, и Зинаида Павловна в этом смысле не может представлять для Надежды никакого интереса. Телефон долго не отвечал, так что Надежда слегка забеспокоилась. Вчера Зинаида сказала ей, что из дома не выйдет, будет лежать. Наконец Зинаида ответила, и голос ее настолько Надежде не понравился, что она тут же крикнула, что приедет, и поскорее повесила трубку, не слушая слабых возражений. Действительно, по голосу было ясно, что Зинаиде очень плохо. Зная по прошлому, что она никогда не умела притворяться и не страдала мнительностью, Надежда всполошилась, наскоро объяснила сотрудникам, что ей нужно срочно навестить заболевшую Зинаиду Павловну, и улизнула с работы на 2 часа раньше. Начальник, который тоже помнил Зинаиду, не посмел протестовать. Да, мы собрали еще кое-какие деньги на цветы. Цветы Надежда решила не покупать, сама не зная почему. Просто она представила, как нюхает затхлые гвоздики или приторные розы, и ее замутило. Неизвестно отчего встал вдруг перед глазами Зинаидин каменный цветок. Сегодня он не вызвал в душе Надежды положительных эмоций. Лифт не работал, и Надежда сбежала с 5-го этажа пешком, о чем пожалела где-то между 2-м и 3-м. Ноги подкашивались, и перед глазами ходили красные круги. Она пошла медленнее, страшно удивленная. Никогда раньше такого не случалось. То есть бывали минуты слабости, после гриппа, например, иногда и руки не поднимешь. Но вообще Надежда для своих 40 с лишним лет, не будем уточнять точное количество этих лишних лет, была женщиной здоровой и физически крепкой, никогда не жаловалась ни на сердце, ни на давление. Тем более, что в этот раз она не поднималась по лестнице, а спускалась. Еле выбравшись из проходной, Надежда остановилась передохнуть. Тут ее узнала и окликнула Бронислава Моисеевна. Бронислава Моисеевна, или тетя Броня, как почти все называли ее за глаза, когда-то давно работала в институте старшим техником, потом ушла в распространители театральных билетов, потом торговала косметикой и эзотерической литературой, а в последнее время увлеклась своим садовым участком и переквалифицировалась на торговлю семенами. И никогда она не забывала родной институт. Преподали в свое время сотрудникам и билеты на труднодоступные гастроли, и дефицитная тогда косметика. А сейчас Бронислава просто заваривала их всевозможными семенами и удобрениями. К слову сказать, продукция, которую она предлагала, всегда была хорошего качества. Семена сходили чуть ли не 100%. Плоды и цветы вырастали красивые, и радовали глаз и желудок. Тетя Броня не спеша раскладывала на шатком столике пакетики с семенами. В проходной было пусто. Общий поток начнется через 1,5 часа. К тому времени Бронислава должна быть во всеоружии. «Надежда, не проходи мимо», — заговорила она. «Сейчас март месяц, самое время вспомнить про огород. Помидорную рассаду посадила?» «Здравствуйте, Бронислава Моисеевна». Надежда отдышалась и присела на стульчик возле мешка с удобрениями. «Какая там рассада? Кот же у меня все ест. Бесик жрал все зеленое, даже горькие помидорные ростки. Надежда подозревала, что он сожрал бы и колючий кактус, но муж не разрешал ей ставить такие эксперименты над котом. Сан Саныч сказал, что если Надежда только посмеет принести домой кактус, он с ней немедленно разведется, а потом натравит на нее активистов из общества защиты животных. Надежда отказалась от этой мысли из страха быть съеденной заживо озверевшими защитниками животных. «Ах да, я и забыла. Ну, я тебе потом готовую рассаду достану», — утешила ее Бронислава. «А пока... вот, смотри-ка». Бронислава протянула маленькую картоночку. В картонку была вделана ампула, запаянная в полиэтилен. «Что это?» «Как что?» «Апрель на носу. Надо кусты и деревья обрабатывать от тли, клещей или еще какой гадости», — воскликнула Бронислава. «Вот это самое лучшее средство и есть, американское, и стоит, между прочим, недорого». У Надежды возникли кое-какие сомнения насчет американского средства, но тля доставляла матери на участке множество хлопот. Если не обработаешь ранней весной кусты смородины, никакого урожая не получишь. «Даже от колорадского жука помогает», — соблазняла Бронислава. Мелкие строчки сливались перед глазами, к тому же текст был по-английски. Надежда мучительно рылась в кладовках и закромах своей памяти, выуживая оттуда сохранившиеся со школьной и институтской скамье жалкие остатки английского. Кое-как она разобрала, что чудодейственное средство уничтожает любые виды насекомых и прочих хозяйственных вредителей, включая даже какого-то особенного жука, название которого Надежда перевести не смогла, но для себя решила считать его колорадским. Это воодушевляло. Но Надежда любые гербициды и инсектициды всегда рассматривала с двух точек зрения. Помогут ли они ее цветам и ягодам, и не отравится ли ими драгоценный кот Бейсик, который норовит обнюхать и облизать все, что только подвернется под руку, точнее, под лапу. Поэтому в инструкции она в первую очередь выискивала слова вроде «осторожно», «опасно» или «внимание». И здесь она нашла такие слова. Дальше шел неудобоваримый английский текст, в котором удалось разобрать, что применять средство нужно в резиновых перчатках, после работы тщательно смыть остатки с одежды инструментов и при появлении симптомов отравления немедленно обращаться к врачу. Далее перечислялись эти самые симптомы, и Надежда, сама себе удивляясь, сумела перевести слова «головокружение», «утомляемость», «головные боли». Надежда тут же представила себе утомленного Бейсика, жалующегося на ужасную головную боль и бредущего по тропинке между тюльпанами, качаясь от невыносимого головокружения, и поняла, что чудодейственное американское средство совершенно ей не подходит. «Я сегодня спешу, а завтра все возьму, и семена тоже», — сказала она Брониславе Моисеевне и заторопилась к выходу. На улице Надежде немного полегчало. Ушла одышка, и перестали плавать перед глазами красные мухи. «Весенний авитаминоз», — произнесла она вслух и немного успокоилась. «Или экология». В глубине души где-то шевельнулась мысль о возрастных изменениях в организме, но Надежда эту мысль безжалостно подавила в зародыше. Зинаида открыла дверь, страшно бледная, и халат в этот раз на ней был не парадный, шелковый с малиновыми кистями, а самый обычный, из темной старушечьей фланели. «Зинаида Павловна, вы врача вызывали?» — всерьез испугалась Надежда. «Да, приходила тут». Зинаида слабо махнула рукой. «Слушала меня, слушала. Давление даже не померила. Приходите, — говорит, — завтра с утра анализы сдавать». «Какие анализы?» «Когда я до кухни дойти не могу». «Вы ложитесь, а я чай принесу». Заметив, как дрожат у Зинаиды руки, сжимавшие чашку, Надежда стала перебирать в памяти телефоны знакомых врачей. А то эти из участковой поликлиники запросто уморят. «Зинаида Павловна, перечислите мне ваши недомогания. Болит что-нибудь?» «Нет, Надя, так ничего не болит, только голова. Болит и кружится. Ходить не могу. И слабость такая, что ноги с кровати не спустить. Еле до двери дошла, чтобы тебе открыть». «Глаза у вас красные, режет?» «Глаза режет», — покорно согласилась Зинаида. «На свет смотреть не могу». «Слабость, головокружение, головная боль», — соображала Надежда. «Где я только что про это читала?» Когда до нее дошло, что Зинаида перечислила признаки отравления американским средством от насекомых, она даже рассердилась на себя, что так долго не могла сообразить. «Зинаида Павловна, а может, вы отравились? Когда у вас все началось?» «Что ты, Надя, при отравлении рвоты и еще всякие явления, а у меня, слава богу, хоть этого нет», — испугалась Зинаида. «И я ничего такого не ела, все свежее». Могло отравление произойти не от съеденного, а если вы надышались чем-то, — авторитетно заявила Надежда. — У вас когда все началось? — Да когда? — с трудом вспоминала Зинаида. — Вот когда вернулась из той квартиры, где Анна умерла, тогда сразу плохо себя почувствовала. Может, там милиция какие-нибудь химикалии применяла при обыске? — Да брось ты, ничего они не применяли. — Но ведь соседу вашему тоже после того плохо было, — вспомнила вдруг Надежда. — Да, но только ему уже лучше, даже на улицу выходит. Я вчера его из окна видела, — неуверенно проговорила Зинаида. У Надежды вдруг заломило в висках, она вспомнила, как болела у нее голова вчера вечером после визита к Зинаиде. — Я-то в той квартире не была, отчего же у меня в чужом перу похмелье? «А у нас какое событие?» — оживила Зинаида Павловна. «Ночью кто-то влез в ту квартиру, где Аня жила. Жена Ивана Феоктистовича собралась на рынок. Она любит пораньше. Смотрит, дверь вскрыта. Милиция приехала, посмотрела. Вроде, говорят, ничего не взяли. Хотя там после обыска такой беспорядок, что не поймешь». Надежда подошла к открытой форточке и вдохнула свежего воздуха. Постояв еще немного и подождав, пока в голове не сложится четкая картина, она сказала Зинаиде очень серьезно. «Зинаида Павловна, вы только не паникуйте, но у меня есть сильнейшее подозрение, что дело со смертью Ани не такое простое, как кажется на первый взгляд». Зинаида слушала молча. «С чего эта здоровая девушка вдруг умерла?» «От инсульта?» — неуверенно напомнила Зинаида. — Бросьте вы, — рассердилась Надежда. — С чего это мы будем верить на слово постороннему мужику, что на скорой работает? Зинаида Павловна, которая сегодня зла была на свою участковую врачиху, не могла с Надеждой не согласиться. — Но тогда к чему ты ведешь, Надя? Что-то я не пойму. — Мы все отравились, — торжественно объявила Надежда. — Дышались какой-то химией. И я знаю, откуда все пошло. От цветка, что вы взяли в квартире у Ани. «Да что ты говоришь?» Зинаида привстала с кровати, но тут же без сил откинулась на подушке. «Я только сегодня читала у Бронислава описание действия на человека такого яда. Ну, не совсем такого, но симптомы были похожи. Головокружение, слабость, глаза режет. Вы помните Брониславу Моисеевну?» «Помню», — ответила Зинаида. — Она же раньше билеты распространяла. — Что, теперь на яды перешла? — Да не на яды, — поморщилась Надежда. — Это средство такое, от насекомых. Насекомых оно истребляет, а растениям ничего не делается. А если человек им надышится, то очень плохо может быть. И коту тоже. Я потому и не взяла средство на дачу. — А ты что думаешь, что в том цветке, который я у Ани взяла, что-то такое было? — всполошилась Зинаида. Надежда даже восхитилась. — Ай да Зинаида! Болеет тяжело, а голова-то соображает. — Ты хочешь сказать, что и Анна из-за него? — Господи помилуй! — вскричала Зинаида Павловна и закашлялась. — Я ничего не утверждаю, — сказала Надежда с расстановкой. — Но сами посудите. Как только вы с этим цветком столкнулись, так все неприятности и начались. Может, он сам по себе ядовитый, может, обработан чем-то. Откуда он у той девушки взялся? Понятия не имею. Взяла его с дуру, теперь уже жалею, — покаянно ответила Зинаида. Говорят, ведь нельзя от покойника ничего брать. Примета плохая. Так оно и вышло. И ты жалуешься, и Иван Феоктистович. «Как думаете, милиции тоже поплохело?» — поинтересовалась Надежда. «Ну, этих-то никакой яд не возьмет». «Разве что цианистый калий», — махнула рукой Зинаида. «Впрочем, я плохого им не желаю. Да они в тот день по всем комнатам ходили, а мы с соседом как раз у самого цветка сидели». «Что делать будем, Надя?» Надежда яростно рылась в сумке на предмет отыскания записной книжки и издала ликующий возглас, когда нашла. Теперь еще надо было найти там телефон ее одноклассницы, Виктории Львовны Залевской. После школы Виктория поступила на химический факультет университета, и 2 года назад на встрече одноклассников сообщила друзьям, что стала заведующим кафедрой токсикологии химико-фармацевтического института, что находится на Петроградской стороне, на набережной реки Карповки. Профессором Виктория стала уже давно, и в тот раз на встрече одноклассников на поздравление со смехом отвечала, что карьеры она никакой не сделала, а просто все приличные специалисты разъехались по миру, вот она, как в известном анекдоте, и стала начальством. Но никто ей не верил, потому что все знали, что Виктория, ее в школе так и звали Викторией, никаких Вик и Витик она не признавала. Все знали, что Виктория — баба умная, и кафедре токсикологии очень повезло, что именно Виктория Львовна Залевская стала ее заведующей. Надежда нашла телефон сразу. Виктория фамилию не меняла и даже, кажется, замужем ни разу не была. Дома никто не отвечал, тогда Надежда набрала рабочий и после недолгой беседы с секретарем добилась самой Виктории Львовны. Та узнала Надежду по голосу сразу же, но жестким тоном произнесла, что разговаривать сейчас никак не может. У нее через 5 минут лекция. «А после лекции?» — заикнулась Надежда. «После лекции привезут материал на срочную экспертизу. Я буду занята в лаборатории. Так что звони домой вечером, попозже. Думаю, что часам к 11 я дома буду. Там и поболтаем». «Вот еще. Мне с тобой не болтать нужно, а по делу проконсультироваться». Нисколько не обидевшись на жесткий тон, закричала Надежда. «Дело срочное?» — строго спросила Виктория. «Вопрос жизни и смерти», — сказала Надежда совершенную правду. «Ты меня знаешь, по пустякам дергать не буду». «Знаю», — согласилась Виктория. «Значит, через 1,5 часа будь у входа в лабораторию. Коротко мне расскажешь, а там посмотрим». «Все, Надя, студенты-олухи ждать долго не будут, разбегутся». «Зинаида Павловна, есть у вас перчатки резиновые потолще?» Надежда заметалась по квартире. «Там, под ванной лежат». Надежда натянула перчатки и упаковала злополучный цветок в 3 полиэтиленовых мешка. «Так тебя паразита, чтобы в транспорте никто не пострадал. Зинаида Павловна, откройте все форточки и попейте чаю зеленого. Он всякую дрянь из организма выводит». «Хуже не будет», — согласилась Зинаида. Из-за чертовых пробок Надежда опоздала, и Виктория уже была занята экспертизой. Надежду встретила симпатичная девушка и попросила все передать через нее. Надежда оставила ей цветок и записку, предупредив, чтобы все отдали в руки самой Виктории Львовне как можно скорее. Соня шла домой, уныло обходя лужи. На улице шел дождь, даже, кажется, со снегом. И обходить лужи было делом неблагодарным, но Соня упорно старалась найти место по суше. У самого дома ее забрызгал автомобиль. Скорее всего, он просто не заметил ее в темноте. Маленькая фигурка со скрипкой пугливо жмется к поребрику. Еще не видя испорченного пальто, Соня расстроилась, а впереди у нее было еще одно испытание — темный подъезд. «В последнее время она всего боится», — размышляла Соня. Это уже становится чем-то патологическим. Но в самом деле, что такого ужасного с ней произошло? 1000 молодых женщин также ходят по улицам, но вряд ли они умирают со страху от такого заурядного явления, как темный подъезд. Просто нервы расшатались. «Нужно отдохнуть и попить витаминов», — уговорила себя Соня. Но она знала, отчего в последнее время всегда плохое настроение — и вскакиваешь по ночам, обливаясь холодным потом. Ее волновали проклятые звонки. Кто он, этот человек, что звонит ей в любое время и говорит таким горячечным, больным голосом про то, как он и только он понимает Сонину музыку, про то, что ей и только ей дан какой-то особенный дар, который она должна беречь. Соню пугает его звонки, пугает сам звук его голоса. Ей кажется, что вместе с этим человеком в ее жизнь вошло что-то тягучее, и неприятное, как липкий ноябрьский туман. Когда все это началось? Полгода назад он стал звонить. Но, судя по разговорам, он знал про нее слишком много. Он давно посещал концерты и следил за ее работой. Иногда Соне казалось, что он следил за ней всю жизнь. Но что она может сделать? Приехать обратно к родителям? Там отец нездоров, ему трудно будет выносить ее бесконечные репетиции. А у мамы аллергия на запах канифоли, который натирает смычок. А вдруг этот человек станет звонить туда? Придется рассказывать все родителям, они разволнуются. Соня очень любит папу и маму, но когда год назад умерла бабушка и оставила ей вот эту квартиру, Соня переехала сюда, не раздумывая, потому что при ее образе жизни лучше жить одной. Творчество утомительно для близких людей, но в последнее время Соня чувствует, что не может работать в полную силу. Ее выматывают проклятые звонки. Отключить телефон? Но тот тип неоднократно давал понять, что знает про нее все. Он будет подкарауливать ее после концертов. Пожаловаться в милицию? Соня представила, как она приходит в отделение, как, путаясь и смущаясь, объясняет дежурному суть дела, как замолкает под сердитым и недоуменным взглядом. «Чего вы хотите?» — спросят в милиции. «И будут правы. Вас никто не оскорбляет, вам никто не угрожает. Какой-то мужчина звонит вам и говорит, что ему очень нравится, как вы играете на скрипке. Радуйтесь, милая девушка, что вам не звонят озверевшие от вашей игры соседи по лестничной клетке. Тогда вы бы рисковали большим. К примеру, у кого-нибудь не выдержат нервы, и он спустит вашу скрипочку в мусоропровод. А так, ну, какой-нибудь слишком назойливый поклонник. К тому же он даже не требует немедленного свидания. Да, вряд ли в милиции с ней будут разговаривать так вежливо. Скорее всего, просто пошлют подальше. Во всяком случае, ничем не помогут. Соня совершенно не умеет убеждать людей в своей правоте. Она не переносит грубости. Даже этому телефонному типу она не может сказать резко, чтобы оставил ее в покое. Он ведь ничем ее не оскорбил. Вот и выходит, что совершенно не с кем посоветоваться. И заступиться за нее некому. Она одинока. Самое близкое существо — это ее скрипка. Непосвященные не знают, какой это каторжный труд играть на скрипке. Некогда было прыгать на скакалке, потом ходить в кино и бегать на свидания. С 5 лет, когда мама привела ее на подготовительное отделение музыкальной школы, Соня надолго расставалась со скрипкой всего однажды.